Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 28 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Карабахские правозащитники посетили осужденных азербайджанцев. Продолжаются научные исследования в пещере Алексана Гузе. Реабилитационный центр продолжает инициировать новые программы. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное готовности соответствующих служб к зимнему сезону и их бесперебойной работе. Особое внимание было уделено реализации вышеназванных работ в новогодние праздники и дни отдыха. Выслушав доклады руководителей соответствующих органов, президент дал конкретные поручения по должному осуществлению работ. Президент подписал законы НКР о внесении изменений в закон о государственной регистрации прав на имущество, о внесении изменений и дополнений в закон о государственной пошлине и о ветеринарии. Президент НКР Баку Саакян принял владельца компании «Гранд Холдинг» Микаэла Вартаняна и директора компании «Масис Табака» Овика Тадеусяна. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе различных инвестиционных и благотворительных программ. Президент Саакян выразил признательность Микаэлу Вартаняну за постоянную поддержку Арцаха, отметив важность реализуемых им программ для социально-экономического развития страны. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 26 декабря состоялась торжественная церемония открытия Кашинского обогатительного комбината, расположенного в Мартакерском районе республики. В церемонии приняли участие президент Республики Арцах Баку Саакян, предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, другие должностные лица, гости. Президент Саакян отметил, что ввод в эксплуатацию фабрики позволит открыть новые рабочие места и предоставит возможность эффективно использовать природные ресурсы республики с применением современных технологий, обеспечивая при этом социально-экономическое развитие Арцаха. Архиепископ Паркев Мартиросян осветил суперсовременное производство, отметив его значимость. Христос Аствац Мир, Пахья, Пахпаня Евортня, Арцахиц Ханарапетучунес, Жоуртес Убанакас, Бейс Метал Инкерючунес, Ընթովանյավ Սուրբ է պատվական Խաչիվտքոյ Խաղության, Հրկյա և Ազատյա, Հերևիլի և Աներևութ շնամյաց. Запуск Кашинского обогатительного комбината – это историческое событие для нашей республики, подчеркнул президент компании «Валекс Групп» Валерий Межнумян. Мы построили этот суперсовременный новый комбинат. Хочу особо подчеркнуть, что если и есть не очень большое число отраслей производства или науки, где наши две армянские республики могут наравне говорить с передовиками в этом специфическом профессиональном виде деятельности, как горнорудное дело, я рад сказать, что мы действительно среди тех компаний, которые владеют и сейчас запустили еще одно суперсовременное производство. Я убежден, что то рудное поле, на котором мы сейчас запустили первый этап Кашинского проекта, в перспективе в этом деле нет слов как месяц, год. Тут речь идет о десятилетиях. Поэтому я не удивлюсь, если лет через 15-20 у нас уже будет действовать комбинат с несколькими десятками миллионов тонн руды производительностью. Но до этого надо еще много-много поработать. В новом современном производстве работает 1400 человек. Строительство, монтаж и запуск осуществил главный партнер канадская компания «Флешмитт» во главе с руководителем их делегации Питером Дэвисом, которые также присутствовали на церемонии открытия. Кашинский проект – яркий пример частно-государственного сотрудничества. Именно на основе такого подхода и был построен комбинат. Весь проект составляет 136 миллионов долларов. Вечером того же дня состоялась торжественная церемония награждения. Были награждены как лучшие работники компании, так и высшее руководство республики. Согласно оперативным данным армии обороны НКР, в период с 20 по 26 декабря на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана происходили бои столкновения. Противник использовал стрелковое оружие различного калибра, а также минометы, гранатометы. По армянским позициям произведено свыше 8000 выстрелов. Кроме того, азербайджанские вооруженные силы применили гаубицу Д-30, реактивную и зенитную установки. Передовые подразделения армии обороны НКР контролируют ситуацию и продолжают уверенно нести боевое дежурство. По инициативе Государственной службы по охране исторической среды параллельно с раскопками в Азовской пещере в Арцахе были исследованы и другие пещеры, в том числе находящиеся на территории природно-исторического заповедника Уноцкое ущелье, пещера Александра Гузе, которая впервые была изучена в июле-августе 2014 года. В этом году исследования были продолжены археологами Левоном Епископосяном и Томасом Стефордом. Как сообщил Левон Епископосян, Арцахская пещера Александра Гузе – это неизученный доселе древний памятник. Пещера состоит из одного помещения высотой от 1 до 2 метров, которое начинается у проема и, как единая геологическая система, тянется в северо-восточном направлении на расстоянии около 66 метров. Этому коридору около 42 тысяч лет. В результате раскопок, проведенных на площади примерно в 2 километрах, было найдено большое количество костей млекопитающих и птиц. Это кости древних овец и коз, полевых мышей, крупных птиц. Хотя эти ископаемые останки внешне прекрасно сохранились и предположительно датируются несколькими тысячами лет, радиоуглеродная оцифровка костей показала, что им более 40 тысяч лет. Важным новшеством 2015 года было применение ручного бурового инструмента для быстрого исследования толщины и состава осевших пластов пещеры. Как показало бурение, в будущем археологические раскопки можно будет проводить и на глубине 4,5 метров. Из-за ограниченности во времени достичь максимальной глубины пластов не удалось, однако большие надежды возлагаются на предстоящие работы. Как сообщил директор реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс «Гордость Степанакерта» Вартан Тадевосян, в центре зарегистрировано более 40 детей с аутизмом различной степени. С ними работают логопед, психолог, педагог и, конечно же, врач. Программа открытия нового отделения для детей с аутизмом предполагает наличие специализированных педагогов, которые вместе с логопедами, психологами и социальными работниками под руководством врача будут работать не только с детьми, но и родителями, другими членами семьи. Наша задача – помочь таким детям интегрироваться в общество, сказал Вартан Тадевосян. Центр действует уже 8,5 лет. Успехи налицо. Дети, которые занимались в центре, посещают школу с инклюзивной системой обучения. Конечно, в школе у них возникают проблемы, но вместе с тем там они учатся общаться и отчасти жить проблемами общества. В центре зарегистрировано порядка 100 инвалидов Арцахской войны. Специалист центра раз в месяц, а при необходимости несколько раз в месяц навещает их на дому. Реабилитационный центр предоставляет им необходимые медицинские принадлежности, матрасы, катетеры, мочеприемники, стерильные повязки, мази, лекарства. На сегодняшний день инвалиды Арцахской войны составляют примерно 15% пациентов реабилитационного центра. Сегодня около 800 человек получают в центре различные виды амбулаторного и стационарного лечения, однако число людей, обращающихся в центр, намного больше. К стационарному лечению прибегают в основном жители районов. В центре, по словам Вартана Тадевосяна, проходят физиотерапию, трудовую терапию, гидротерапию. С пациентами работают логопеды и психологи. В качестве хорошего средства интеграции инвалидов в общество используется спорт. Центр старается привлечь их к участию во всех проводимых соревнованиях. Координатор Нагорно-Карабахского комитета «Хельсинская инициатива-92» Карен Оганджанян, исполнительный директор структуры Светлана Джангирян посетили содержащихся в пенитенциарном учреждении Министерства внутренних дел НКР в городе Шуши граждан Азербайджанской республики Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, осужденных за убийство гражданина НКР и диверсионно-разведывательную деятельность в Карвачарском районе НКР. Как сообщили в организации, целью посещения было ознакомиться ознакомление с условиями содержания осужденных и состоянием здоровья граждан Азербайджана. Во время посещения правозащитникам со стороны власти НКР была предоставлена возможность полного изучения условий содержания граждан Азербайджана, включая камеры содержания, санитарно-гигиенические условия, возможности ежедневных прогулок, организация питания, медицинского обслуживания и предоставление информационно-новостных материалов и литературы. Карен Уганджанян и Светлана Джангирян имели длительную беседу в отдельности с каждым из осужденных, которые выразили искреннее удовлетворение условиями своего содержания и состоянием своего здоровья. Правозащитники констатировали, что условия содержания Дирхама Аскерова и Шахбаза Гулиева полностью соответствуют нормам международного гуманитарного права, и власти НКР делают все возможное по недопущению нарушений этих норм. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.